В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю. «Это что за мерзость? Подать сюда Булочникова Филиппова!» — заорал как-то властитель за утренним чаем. Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова. «Это что? Таракан?» И сует сайку с запеченным тараканом. «Это что, а?» «И очень даже просто, ваше превосходительство», — поворачивает перед собой сайку старик. «Что? Что? Просто? Это изюминка-с?» И съел кусок с тараканом. «Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!» Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма, дав саечное тесто к великому ужасу пекарей и ввалил. Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбоя не было. И очень просто. Все само выходит. «Поймать сумей», — говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом. Вот хоть взять конфеты, которые Ландрин зовут. Кто Ландрин? Что, Монпансье? Прежде это Монпансье наши у французов выучили сделать, только продавали их в бумажках, завернутые во всех кондитерских. А тут вон Ландрин. Тоже слово будто заморское, что и надо для торговли. А вышло дело очень просто. На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева это Монпансье работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток Монпансье, он по-особому его делал. Половинка беленькая и красненькая, пестренькая. Кроме него никто так делать не умел. И в бумажках. После именин, что ли, с похмелья, вскочил он товар Елисееву нести. Видит, лоток накрытый, приготовлен стоит, схватил и бежит, чтобы не опоздать, приносит. Елисеев развязал лоток и закричал на него. «Что ты принес? Что?» Увидал Федя, что забыл завернуть конфеты в бумажки. Схватил лоток, побежал. Устал. Присел на тумбу около гимназии женской. Бегут гимназистки, одна, другая. «Почем конфеты?» Он не понимает. «По 2 копейки возьмешь? Дай пяток». Сует одна гривенник, за ней другая. Тот берет деньги и сообразил, что выгодно. Потом их выбежало много, раскупили лоток и говорят, «Ты завтра приходи во двор к 12 часам, к перемене». «Как тебя зовут?» «Федором, по фамилии Ландрин». Подсчитал барыши? Выгоднее, чем Елисееву продавать, да и бумажки золотые в барышах. На другой день опять принес в гимназию. Ландрин пришел. Начал торговать. Сперва в разнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Стали эти конфеты называться Ландрин. Слово показалось французским. Ландрин да Ландрин. А он сам новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит. И очень даже просто, только случай не упустил. А вы говорите «таракан».